Меган заерзала на стуле и смерила Дика многозначительным взглядом. Лиз поспешила сказать «Аминь», после чего они с Питером отправились в кухню за индейкой. Индейка сама по себе была отличной, и Лиз сумела превосходно ее приготовить. Девочки помогли ей с начинкой, так как Кэрол уехала на праздники к родным. Существовала, однако, одна проблема. Птицу следовало разделить на несколько частей, а Питер, как ни старался освоить это искусство, так и не научился резать индейку быстро и точно. Сейчас он попытался сделать это, но безнадежно завязывал упругой розовой мякоти. Лиз вообще никогда не умела хорошо резать индейку, и Дик решил взять инициативу на себя. «Дай-ка я тебе помогу, сынок», — дружелюбно сказал он, и, встав со стула, потянулся к Питеру, чтобы взять у него из рук нож и вилку. Более неподходящих слов он не мог придумать, даже если бы очень постарался. Уютная семейная обстановка за столом сыграла с Диком злую шутку. Попав на настоящий домашний праздник, Дик позволил себе расслабиться, чего ему ни в коем случае не следовало делать. Услышав эти слова, Меган вздрогнула, так, словно ее ударило током, и произнесла тихо, но так, чтобы Дик услышал: «Он не ваш сын». В ее голосе было столько злобы и ненависти, что Дик едва не уронил нож, который он уже держал в руках. Бросив на Лиз беспомощный взгляд, он повернулся к Мег. «Извини, Меган, я никого не хотел обидеть», — сказал он. Пока Дик резал индейку, за столом стояла мертвая тишина. Он справился со своей задачей быстро и умело. И Лиз, раздавая тарелки, попыталась как-то сгладить неловкость шутками, но ее никто не поддержал. Лишь когда Дик вернулся на свое место справа от нее, Меган и девочки как будто немного успокоились. Да, это был совсем не тот ужин в честь Дня Благодарения, какой бывал у них всегда. За столом было как-то слишком тихо. И Лиз с ужасом подумала о приближающемся Рождестве. Какой-то будет у них праздник в первую годовщину гибели Джека. Она попыталась отогнать от себя невеселые мысли, но тут Дик как нарочно стал интересоваться, когда они собираются покупать подарки к Рождеству, и лица детей за столом стали совсем мрачными и замкнутыми. Да, разговорить эту компанию было непросто. В конце концов, Джемми сделал какое-то замечание, которое слегка отвлекло их, а потом немного разрядило обстановку Энни, рассказав о позапрошлом Дне Благодарения, когда Джек резал в кухне индейку и случайно уронил ее на пол. Прежде чем ему удалось снова водрузить птицу на блюдо, индейка успела проскакать по всей кухне. Лиз, подававшая тарелки гостям, так тогда об этом и не узнала. В тот день благодарения приезжали Хелен, Джин, Виктория и брат Джека. Лиз, нахваливавшая им кулинарные способности Джека, никак не могла взять в толк, почему дети принимались хихикать каждый раз, когда она говорила, что индейка только что из духовки. Эта история действительно развеселила их, и Дик смеялся над похождениями фаршированной индейки вместе со всеми. Лиз тем временем налила ему еще один бокал вина и пошла с детьми на кухню, чтобы положить каждому по куску пирога. Когда они вернулись, бокал Дика был уже пуст. Рэйчел довольно громко заметила, что кое-кто здесь слишком много пьет. «Ничего страшного, Рэйчел, ведь я сегодня даже без пейджера», — отозвался Дик, тепло улыбнувшись девочке. Но Рэйчел больше ничего не сказала, а, повернувшись к нему спиной, заговорила о чем-то с Энни. Дик, конечно, не был пьян, но он выпил 3 довольно больших бокала вина и был настроен довольно благодушно, ему было очень хорошо. И он просто не замечал кое-каких подводных течений, которые бы сразу бросились в глаза более внимательному наблюдателю. Дик вообще считал, что все идет просто замечательно. Но Меган не собиралась позволять ему и дальше заблуждаться на этот счет. Дик как раз беседовал с Джемми о футболе, когда она неожиданно вмешалась. «Папа терпеть не мог футбол», — заявила Меган высокомерно. «Быть может, ты забыл об этом, Джемми?» — добавила она специально для младшего брата, который слушал Дика, широко раскрыв рот. «Очень жалко», — ответил Дик. «Футбол — самый лучший вид спорта из всех, которые я знаю. Я сам играл за университетскую команду, меня даже звали в профессионалы, но я предпочел медицину. Папа говорил, футбол играют только грубияны и недоразвитые идиоты», — отчеканила Меган, одним махом переходя границы дозволенного, и Лиз поспешила остановить ее. «Достаточно, Мег», — воскликнула она, вставая из-за стола. «Вот именно, мама. Вполне достаточно». Меган швырнула на стол салфетку и вскочила. «Или нам придется и дальше терпеть его присутствие. Мы, знаешь ли, не обязаны, ведь он не наш отец и даже не наш родственник. Он просто твой любовник».